Глава 17. Валерий Васильевич Волохов всегда считал себя человеком очень здоровым и физически, и психически. Основным признаком психического здоровья он видел в себе чрезвычайно мощную способность к вытеснению из сознания неприятных и тревожных мыслей. Он умел не думать о том, что ему не нравилось, и о чем он думать не хотел, и он умел заставить себя не тревожиться о том, о чем беспокоиться не хотелось. За 20 лет постоянных экспериментов над женщинами и рожденными ими детьми он ухитрился ни разу не ужаснуться безнравственности и чудовищности того, что делал. У него была цель, и интересовало его только одно это. Он слишком хорошо помнил жгучую обиду, которую испытал, когда предложенная им теория вызвала насмешки и была отвергнута коллегами сходу как неперспективная и антинаучная. Волохов хотел доказать самому себе, что был прав. Пусть даже об этом больше никто никогда не узнает. Будет знать он сам. И этого было для него более чем достаточно. Никогда за все 20 лет в его голову не приходила мысль о том, что если его теория подтвердится, на этом можно будет сделать деньги. Денег у него было достаточно. Он считался великолепным диагностом и ведущим специалистом по применению радиологических методов в лечении заболеваний крови. Это приносило ему и известность, и доход. И извлекать прибыль из своих незаконных частных экспериментов он вовсе не собирался. Это была для него чистая наука ради науки и утверждение собственной идеи. Встреча со старухой Анисковец в середине мая была для него неприятной неожиданностью. И еще более неприятным оказалось то, что встреча эта, как выяснилось, не была случайной. Старуха, оказывается, следила за ним на протяжении нескольких месяцев и теперь искала встречи, чтобы прочесть ему мораль. К тому разговору с Екатериной Волохов отнесся спокойно. Угрызения совести его мучить не стали, а то, что Анисковец больше его не трогала и на пути не попадалась, он расценил как нечто само собой разумеющееся. Попугала бабулька, выговорилась, нотацию прочла и забыла, занялась своими делами. Однако вскоре после встречи с Екатериной Венедиктовной Волохову позвонили. Незнакомый голос сказал: «Валерий Васильевич, нам известно о ваших экспериментах. Мы в них заинтересованы. Подумайте над вашими условиями и будьте готовы назвать вашу цену. Мы вам еще позвоним». Волохов в тот момент так испугался и растерялся от неожиданности, что даже не ответил. А звонивший ему человек и не ждал ответа, просто произнес свои слова и положил трубку. Несколько раз он мысленно возвращался к этому звонку, пытаясь заготовить заранее те слова, которые он скажет, если ему позвонят еще раз. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не провожу никаких экспериментов». Потом он понял, что эти слова не годятся. Раз позвонили, значит, знают. Какой смысл отпираться? «Результаты моих научных экспериментов не продаются. Мне не нужны ваши деньги. Я не торгую научными знаниями». Все слова казались ему глупыми и беспомощными, неубедительными и провинциально напыщенными. Он понимал, что его будут пугать оглаской, но не особенно этого боялся. Он отобьется, сможет доказать, что это пустые домыслы. Женщины? Да, были. А что, разве запрещено? Дети? Да, детей его женщины рожали. А это преступление? Эксперименты над беременными? О чем вы? Я диагност. Я применял радиологические методы для обследования состояния здоровья беременных и плода, Эти методики запатентованы и признаны. И больше я ничего не делал. Если женщина нуждалась в лечении по моему профилю, я ее лечил. А как же иначе? Да, использовал институтскую лабораторию для обследования собственных любовниц. Казнить? Виноват. Но ущерб государству этим не причинял. Не украл, не сломал. Дети рождались нездоровыми и часто болели. Что поделать? Во-первых, сейчас почти все дети такие. Экологическая обстановка крайне неблагоприятная. А во-вторых, это связано с состоянием моего собственного здоровья. Оно, увы, оставляет желать много лучшего. А законов наследственности пока еще никто не отменил. Все-таки это мои дети, а не чьи-то.